Старый черный пес, свернувшийся в ногах у девушки, глухо гавкнул. Его голос годами потерял былую звонкость, но остался устрашающим, даже когда он приветствовал друга. Тера приподнялась на локте и прислушалась. Через некоторое время раздался стук в дверь. Пес лениво вильнул хвостом, давая девушке понять, что не чует беды. Тера поднялась с ложа и зажгла пару светильников, разогнавших уютную темноту. Золотистые огни осветили полки со свитками и небольшой шкафчик, украшенный резными лотосами, в котором девушка хранила свои письменные и косметические принадлежности. Ставни были открыты, и ветер из храмовой рощи играл с тонкой, расшитой серебряной нитью кисеей на окне. Тера, ёжась, накинула простую длинную тунику, подошла к двери и отперла ее. «Учитель!» Она тепло улыбнулась. Перкао прошел в небольшую комнату, которую девушка часто делила с храмовыми псами. У священных собак было собственное место для сна, но звери любили приходить к ней. Пара глиняных мисок с водой неизменно стояла на полу у окна, чтобы псы могли утолить жажду, когда им будет угодно. Низкий подоконник позволял им беспрепятственно покидать комнату и возвращаться, когда вздумается. Пес-патриарх, давний спутник Теры, лениво слез с ее ложа и подошел к жрецу за порцией ласки. Перкао почесал его за острыми ушами, но продолжал пребывать в мрачной задумчивости. Прибытие воинов императора сильно встревожило его, но, похоже, дело было не только в этом. «Что печалит тебя?» — с тревогой спросила девушка, боясь предположить самое страшное. Она заговорила о другом. Он заподозрил что-то. «Не больше очевидного, что не я вернул его, и не кто-либо из остальных четверых посвященных жрецов нашей небольшой обители», — вздохнул Перкао. «Мы можем сказать, что страж порога явил свою милость через наших братьев и сестер, которые уже отбыли в другой храм». «Возможно, так и скажем, но дело не в его подозрениях». Тера ощутила холодный укол тревоги и испытующе посмотрела на жреца, который вырастил ее и обучил. Перкао колебался, но это были уже лишь отголоски сомнений. Решение он явно принял еще до того, как пришел к ней. Бальзамировщик подошел к своей ученице и погладил ее по волосам. Девушка укладывала их в традиционную прическу ремийских жриц. Потому как Перкао нахмурился, Тера поняла, что он заметил. За все те ночи, которые она провела у ложа умирающего царевича, в ее волосах стало намного больше серебра, чем золота. Но ее мышцы были по-прежнему сильны, и кровь бежала по жилам так же стремительно, как и прежде. Девушка хотела успокоить жреца, сказав ему об этом, но тот нарушил тишину первым. «Я не посмел бы просить тебя сейчас, когда дыхание западного берега и без того проникает в тебя все глубже. Но, девочка моя, ты отмечена небывалым даром стража порога, а он умирает без твоей музыки. Ни я, ни остальные не можем удержать его. Возможно, лучше было бы отпустить его, но тогда и узор судьбы нашей земли будет ткаться по-иному. Я вынужден сказать тебе об этом, хотя и зарекался». «Но я ведь уже вернула его по воле Ануи», — потрясенно прошептала Тера. «Смерть стоит у его ложа, и ее дыхание понемногу заставляет угасать неукротимый огонь в нем. Поначалу он, казалось, пошел на поправку, но похоже, что больше не в силах сражаться один. Я слишком рано отстранил тебя от дел и держал в неведении». «Ты защищал меня и нашу тайну». «В запретах наших предков заключено немало истины. Жреческое искусство пьет жизнь твоей плоти. Наследие наших древнейших предков не защищает тебя». «Мы оба знаем это, но вся моя жизнь здесь, в моем служении». Она обвела рукой комнату, захватив единым жестом и Перкао, и псов, и храм за стенами. «И жизнь эта полнее, чем у многих. Пусть по закону я не могу пройти полное посвящение. Душой я — жрица». Слезы блеснули в глазах Перкао. «Душой, родной и мне, и нашей земле. Когда бы в моих силах было совершить?» Он резко осек себя. «Я пришел к тебе не ради моих сожалений. Садись, я расскажу тебе все, что знаю об этом. И ты сама решишь, что для тебя важнее». «Я давно уже выбрала слушать голос стража порога», — мягко возразила Тера, опускаясь на ложе рядом с учителем. «Его воля была однозначна, разве нет?» «Иногда я думаю, лучше бы твоим псам и вовсе было не приводить тебя к нему в тот день». а другому псу не приводить тебя к убитой женщине, укрывавшей в своих объятиях едва живого младенца», — усмехнулась Тера. «Согласно закону, и смерть, и жизнь благословенны, когда следуют друг за другом гармонично. Моя смерть тогда была бы гармонична». Страж порога решил иначе. Иную судьбу он уготовил и этому мужчине из рода Имхет. «Еще недавно ты назвал то, что мне удалось, чудом». «Так и есть. Но торопить твой срок — это выше моих сил». Тера обняла Перкау с теплом и благодарностью. «Ты боишься, что нарушил закон. Но ведь именно благодаря тебе я стала той, кем должна быть, пусть и тайно». «Если кто-то узнает об этом, нас всех ждет суровое наказание». «Никто не узнает, раз не узнали за все эти годы». «Братья и сестры в нашем храме не раз жалели, что мы не смеем посвятить и тебя. Талант жрицы сияет в тебе так ярко. Но мы не можем позволить себе даже небольшой риск. А появление царевича Имхет способно приоткрыть завесу тайны, так тщательно оберегаемой все эти годы». Тера позволила себе улыбнуться. «Мне не страшно. А ты обещал рассказать мне про золото его глаз». «Их золото померкло. Но в нем все еще видны отсветы ладьи Амна и благодатного света первого владыки Имхет». «Возможно, даже он открыл тебе свое имя?» «Открыл. И тебе положено узнать его, если мы хотим скорейшего исцеления. Имя, вплетенное в молитвы и ритуальные формулы. Ты сама знаешь, как это важно». Девушка кивнула, чувствуя внутри тепло от предвкушения. «Я не могу забыть нашего гостя, хоть ты и держал его состояние от меня в тайне», — призналась она. «Сколько дней прошло, а я продолжаю надеяться, сама не знаю на что. Все дела путаются в моих руках. Кажется, скоро я даже начну путать слова ритуальных гимнов. Мне сложно держаться на расстоянии и не пытаться узнать о судьбе этой прекрасной души. Никто никогда не смущал мои мысли настолько. Возможно, потому что ни для кого мне не доводилось совершать того, что я сделала для него». Перкау тепло усмехнулся. «Ты никогда даже не говорила с ним и не смотрела ему в глаза». «Я видела его суть, когда убеждала его вернуться. Мое сердце тянется к нему. Как будто мы уже знали друг друга прежде». «Если он узнает нашу тайну, тень накроет не только нас с тобой, но и весь этот храм». «Он не накликает на нас беду, я точно знаю это», — ответила Тера, чувствуя небывалую уверенность, правильность своего выбора. «Если тень не придет, то не по его воле». «Ох, девочка, страж порога предназначил нам в своих планах роль даже важнее, чем та, к которой мы были готовы. Все это время мы жили уединенно, а теперь, похоже, втянуты в дворцовый заговор. Тот, кого ты спасла, не просто член семьи владык, в жилах которого течет кровь благословенного Ваесира. Мы стали невольными участниками событий, в которые вовлечены силы могучие и опасные. Их жертвой должен был пасть Хефер, наследник трона, Таур-Дуат. Кто-то хотел погибели старшему сыну владыки нашего Секенефа, да будет он вечно жив, здоров и благополучен. И мы помешали этой погибели наступить. Хотя наше дело — лишь оберегать священный покой мертвых западного берега, доготовить тела умерших к перерождению». Девушка замерла, недоверчиво глядя на учителя, а потом перевела взгляд на черного пса. Тот все это время слушал разговор очень внимательно. Черные шакалы и псы считались глазами и ушами Ануэ, владыки мертвых на земле. По легендам, именно его псы проводили души по опасным тропам западного берега на иных планах бытия. Тем более символично было, что этот пес привел Перкау к маленькой Тере когда-то. И он же указал ей дорогу к месту нападения на царевича Хефера. Спасти и провести душу. Царевич, назначенный владыкой в преемнике. Что ж, значит, страж порога тем более не простит нам ошибки, если мы таковую посмеем допустить. Сказала Тера, не сомневаясь ни мгновения, и поднялась. Я возьму с собой Лиру и позабочусь о том, чтобы он никогда не увидел моего лица. Отведи меня к царевичу, учитель. Перкау посмотрел на нее со смешанным чувством гордости и глубокой печали одновременно и медленно кивнул.